Глава 32, в которой приезжают Катины родители со своим питомцем. Катя любила вокзалы. Она вдыхала знакомый с детства запах и чувствовала себя, словно старый боевой конь, заслышавший звуки труб. Поезд родителей прибывал в город Н ночью, поэтому маленького Максима было решено оставить дома. Алексей протянул жене пластиковый стаканчик с кофе и с любопытством спросил. «Катя, а почему они приезжают поездом, а не самолетом?» «Мама жуть как боится летать. Если этого не избежать, другое дело. А когда есть выбор?» Папа не хотел ее заставлять. Он вообще сказал, что ему больше некуда торопиться, кроме как на кладбище. Леша аж поперхнулся. «Я смотрю, Андрей Александрович оптимист». Катя укоризненно нахмурилась. «Я же говорила, что он тяжело воспринял увольнение. У него вся жизнь была в работе. Мама говорит, такие, как он, не могут дома сидеть. Ты, кстати, ей этим папу напоминаешь. Так пусть устроится на работу». «Смеешься? Куда возьмут бывшего военного, которому на днях стукнуло 65 лет?» Алексей пожал плечами и показал рукой вдаль. «Смотри, едет!» Скоро Катя уже обнимала маму, а мужчины спешили вынести на платформу багаж. Стоянка у поезда была недолгой. Внезапно послышался тоненький писк. «Папа, кто там у тебя?» Андрей Александрович, довольно улыбаясь в усы, достал из-за пазухи тощего котенка. «Вот, гляди, какой рыжий полосатый! Мужики подарили на память, от всей части. Пришлось взять». Катя умиляться не спешила. На место обрадованной девочки заступил профессионал, и она рассматривала малыша с точки зрения ветеринарного врача. «У него глазки текут. Он не чихает?» «Немного почихивает. В глаза Лена альбуцит уже капает». Алексей закатил глаза, а Катя сказала. «Сейчас заедем в аптеку. Купим флаксал или тобрекс. А глистогонные ему давали?» «Ничего пока не давали, но он чистенький, блох не видно». Катя улучила момент, когда родители сели в машину, а муж грузил багажник, и зашипела. «Леша, что я буду делать, когда этот чубайс подвальный решит помереть от панлейкопении? Ни прививок, ни обработки от паразитов. Ты его уши видел? Ушная чесотка 100%. Алексей взял ее лицо в ладони и поцеловал, стараясь успокоить. «Все будет хорошо. У малявки пожизненное ветеринарное обслуживание. Приведем его в порядок». К сожалению, Леша ошибался. При хорошем уходе рыжий котенок быстро оправился от ринотрахеита и радовал хозяев своими проделками. Но через месяц Елена Витальевна позвонила дочери в слезах. «Катя, беда! Ты можешь приехать?» «Мама, что стряслось?» «Васька! Кажется, я его убила!» Катя приехала к родителям так быстро, как смогла. Оказалось, что котенок поплатился за собственную жадность. Елена Витальевна отвлеклась на звонок и оставила на кухне доску, на которой разделывала кусок мяса. Васька решил воспользоваться моментом и добраться до лакомства, но соскользнул вниз с куском мяса в зубах, а сверху упала доска. Сейчас котенок жалобно мяукал в картонной коробке. Его задние лапки и хвост безвольно волочились за ним, когда он пытался передвигаться. Катя осторожно осмотрела малыша и с сожалением отметила, что, скорее всего, у него сломан позвоночник. «Мама, я отвезу Василия к Лёше в клинику. Надо сделать снимки грудопоясничного отдела. Оставайся с папой дома. Я позвоню». Катя невольно вспомнила Лору в тот день, когда ее принесли парализованной на прием в клинику. Но у таксы с грыжей диска были хорошие шансы восстановиться. А перелом позвоночника — это совсем другое дело. Она позвонила Лёше и предупредила его, что привезет котенка. Алексей торопился в операционную, поэтому расспрашивать долго не стал и коротко пообещал все организовать. Рентгенолог, улыбчивая молодая девушка, быстро сделала снимки в прямой и боковой проекции. Катя сняла тяжелый свинцовый фартук, посадила Василия в переноску и постучалась в комнатку, где Наталья обрабатывала цифровые изображения. «Распечатывать не надо. У меня флешка с собой. А Алексей Петрович сам в базе посмотрит, если понадобится». Катя заметила, что девушка из-под тишка рассматривает ее. Потом на экране появились снимки котенка, и взгляды устремились на них. Катя ахнула первая. «Евпатий Коловрат! Он же совсем прозрачный! Какого черта?» Наталья энергично закивала. «Остеодистрофия. Махровая притом. А вот перелом. Второй поясничный позвонок. Без смещения». В тот день Василий остался в клинике, в стационаре. Коротко стриженная девушка пообещала о нем позаботиться. Катя поймала себя на том, что не может оторвать взгляда от причудливой вязи татуировок на ее руках. Виктория, как гласил бейджик, на удивление нежно взвесила рыжего малыша и уточнила назначение. «Так, метипред, обезбол, ограничение движения. Миокальцик завтра начнем, сейчас его в наличии нет». Катя лично отжала котенку мочу и поцеловала на прощание. Вика лопнула пузырь из жевательной резинки и, скрестив руки на груди, неожиданно спросила: «А вы правда жена Алексея Петровича?» Катина бровь выгнулась дугой, но она все же ответила. «Она самая. А к чему вопрос?» «Хотела спросить, как вы его дома терпите?» «Не, он мужик мировой, за меня заступается все время и все такое. Но чтоб жить с ним, да ни за какие ковришки!» Катерина не выдержала и рассмеялась. «Хочешь рецепт семейного счастья? Работать сутки через сутки в разные сутки. Шучу». Она ехала к родителям, так и не увидевшись с мужем. В стерильную операционную вход был заказан, а сам он еще не освободился. Разговор предстоял не из приятных. Семья собралась на кухне, и Елена Витальевна поставила чайник на плиту. Она считала чай лучшим средством от душевных тревог. Катя собралась с духом и спросила: «Мама, чем вы кормите Ваську?» Вместо нее ответил отец. Он легонько стукнул ладонью по столу и заявил: «Василий Андреевич изволит есть только говяжью вырезку. Иногда печеночки поест, но это по настроению». Елена Витальевна махнула на мужа рукой и торопливо добавила: «Я ему мясо беру на рынке, не магазинное. А кроме того, он немножко творожка ест, кефир или сметанку». Кате хотелось стукнуть себя по лбу. Как? Как она упустила этот момент? Она знала, что ее родители принципиально против любых промышленных кормов. Так почему не обсудила с ними питание котенка? Сапожник без сапог. Василий пострадал из-за избытка фосфора в пище. Его кости стали хрупкими, поэтому легкая пластиковая доска так легко сломала его спину. А если бы не этот несчастный случай, то перелом бы произошел в другом месте, после банального прыжка со стула. Она стала рассказывать родителям про алиментарный остеопороз у котят, одновременно заверяя маму, что Василий обязательно поправится.